Александр Тамоников. «Темное полушарие». Глава 1. Главу кубинской мафии все звали Паррандера, в переводе на русский язык – Весельчак. Конечно, у него было имя, данное от рождения, и все его знали. Ну а для чего ему было скрываться? Он чувствовал себя на острове уверенно, он, можно сказать, был здесь хозяином. Даже так, полновластным хозяином. Что официальные власти, что полиция, они ничего не могли сделать с Паррандера, да и не стремились ничего делать. У него были деньги, много денег, очень много. А у кого деньги, у того и реальная власть. Таков закон того мира, частью которого до поры до времени был остров Куба. И никого не интересует, откуда ты добыл деньги, это еще один незыблемый закон. Чем больше у тебя денег, тем меньше у кого-то возможности и желания знать, каким путем ты их добыл. Это третий закон. Но все же почти все знали, каким путем разбогател Паррандера. Это, что называется, был тот самый пресловутый закон Полишинеля. Торговля наркотиками, взимание немалой дани с публичных домов, коим исчита никто не ведал, вот основные источники дохода Паррандера. Но не только они, были и другие источники, о которых знал лишь очень узкий круг людей. Например, пиратство в Карибском море, еще торговля оружием. Конечно, и пиратство, и торговля оружием, все это были действия, так сказать, не самостоятельные, вряд ли кто-то позволил бы обыкновенному, по сути, бандиту, каковым являлся Паррандера, обогащаться таким-то образом, поэтому такое обогащение вплотную касалось политики, а бандиты политикой не занимались. Паррандер без покровителей обойтись не мог, они у него и были, власти соседствующих с Кубой США, разумеется, не сами власти как таковые, а их спецслужбы, но это, по сути, было одно и то же. Именно они снабжали Паррандера оружием, которое он затем выгодно перепродавал всяческим сомнительным партиям, армиям, союзам и движениям. И не только им, а, по сути, всякому желающему, кто мог заплатить. То же самое касалось и пиратства. Тут уж тем более нельзя было обойтись без высоких покровителей. Попробуй-ка поразбойничай безнаказанно вблизи границ Соединенных Штатов. Мигом уйдешь на дно со своим веселым Роджером. А если не на дно, то сядешь на электрический стул. Но Паррандер и не тонул, и на электрический стул не садился. Из чего сам собою напрашивался вывод о высоких покровителях, которым он был выгоден вместе со всеми своими предосудительными и кровавыми делами. Если разобраться, он и впрямь был выгоден тем же американским спецслужбам. Остров Куба был слишком большой ценностью, в географическом, а значит, и в политическом смысле. Непотопляемый авианосец, это образное прозвище буквально приросло к Кубе. Да, впрочем, так оно было и на самом деле, без всякой образности. Ну а если так, очень важно, кто будет этим авианосцем владеть. Что касаемо американцев, то владеть Кубой они желали просто-таки до самозабвения. А как, по их мнению, это можно было сделать лучше всего? Держать остров в повиновении. А как лучше всего держать его в повиновении? Погрузить в беспросветную, безнадежную нищету. Поселить там страх, отчаяние и уныние. Чтобы каждый островитянин только то и делал, что ежедневно пытался добыть для себя кусок хлеба, а еще уберечься от разномастных разбойников. В такой ситуации никто ни о какой лучшей доле думать не будет. Для этого нужно объединиться, изыскать пути и возможности. Но тяжело объединиться, когда ты голоден, когда ты опасаешься каждого встречного, когда у тебя не хватает сил для объединения. Да что там, для объединения. У тебя не хватает ни сил, ни времени, чтобы даже задуматься обо всем этом. Борьба за ежедневный кусок хлеба – дело невыносимо тяжкое, она отнимает у человека все силы. Вот в этом-то смысле Паррандер и был полезен спецслужбам, а через них – и властям соседнего могущественного государства. Он держал в страхе и голоде, а значит, и в повиновении весь остров, весь непотопляемый авианосец, название которому было Куба. Оттого его и поддерживали, и покровительствовали ему. Известно, что нет надежнее слуги, чем злобный пес. Во всяком случае, до той поры, пока он не укусит хозяина. А Паррандера хозяина не кусал. Возможно, этого ему и хотелось, а может и не было такого желания, что можно разглядеть в мрачной собачьей душе. Теперь о том, почему у Паррандера было именно такое прозвище, а не какое-то другое. Прозвище – это ведь не просто так, на пустом месте оно никогда не возникает и обязательно что-то означает, символизирует и выражает. Если вдуматься, то прозвище – это оружие, и зачастую оно куда как действеннее, чем, скажем, пистолет или автомат, особенно если это прозвище какого-нибудь разбойника. Бывают случаи, когда не надо стрелять ни из пистолета, ни из автомата, а достаточно лишь произнести вслух некое прозвище, и это окажет действие, куда более эффективное и разрушительное, чем всякая стрельба. Парандер это прекрасно понимал. Бывали случаи, когда его людей, а у него было множество подчиненных, целая разбойничья армия, встречали кольями, ножами, а то и ружьями. Но стоило кому-то произнести слово Парандера, и этого почти всегда оказывалось достаточно, чтобы страсти утихли. Потому что бесполезно, бессмысленно и смертельно опасно сопротивляться этому слову. Оно, а вернее, тот, кому оно принадлежало, в любом случае окажется сильнее. И расправиться с тобой не задумываясь, так уже бывало. Там-то, тогда-то, с кем-то. Страшная слава сопровождала это слово. Вот и скажите, разве прозвище, это не оружие? И все-таки, почему Парандера? Почему весельчак? Неужто носитель этого прозвища был настолько веселым человеком, что никакой иной клички нельзя было ему придумать? Скорее наоборот, никто никогда не видел, чтобы он улыбался, во всяком случае, так, как полагается улыбаться человеку. Он не улыбался, он скалился, как скалится хищный зверь, готовясь к смертельному прыжку, смертельному, для своей жертвы. Впрочем, даже этот оскал на его лице появлялся в редких случаях. В основном оно было угрюмо и неподвижно, со злобно-презрительной, будто приросшей гримасой. Оттого его и прозвали весельчаком, так сказать, в противовес реальности. Конечно же, далеко не сразу Парандера прибрал к рукам весь остров. Далеко не сразу стал мрачным властелином этих изумительных по своей красоте мест. Долгое время он был, что называется, одним из многих претендентов на преступный трон, если называть вещи своими именами. На трон всегда бывает много претендентов, независимо от того, что это за трон, истинно царский или, как в данном случае, преступный. Ну а где множество претендентов, там и борьба. И побеждает в этой борьбе самый хитрый, самый изворотливый, самый коварный и жестокий. Ну и, наверное, самый умный из всех претендентов. Что значит «самый умный»? А это тот, кто догадался и сумел заручиться поддержкой кого-то могущественного, кого-то такого, кого при всем желании одолеть невозможно. Ну а раз невозможно одолеть, стало быть, лучше с ним и не ссориться. Лучше быть верным псом у его ног. Применительно к ситуации на Кубе в те годы таким могущественным властелином были спецслужбы США. Вернее сказать, само государство США, а спецслужбы являлись лишь их инструментом. Но это, разумеется, нюансы. Важно было другое. В какой-то момент представители этих самых спецслужб вышли на Парандера. Из множества претендентов на трон они выбрали именно его. Почему именно его, об этом никто не знал, даже не догадывался. И сам Парандера никогда никому об этом не рассказывал, ну а американские спецслужбы, тем более. Да, в общем, и не важно, почему именно он удостоился хозяйской благосклонности. Был бы не он, нашелся бы кто-то другой, разница небольшая. Важно было то, как дальше станут развиваться события. А они развивались стремительно и, если можно так выразиться, красноречиво. Оно и понятно. Одно дело, когда ты действуешь на свой страх и риск, и совсем другое, когда ты чувствуешь чью-то покровительственную длань. Никто так никогда и не узнал, какие договоренности были у Парандера с американскими спецслужбами. Но вдруг, один за другим, стали исчезать конкуренты Парандера, такие же бандиты, как и он сам. Одного обнаружили застреленным в своем доме на окраине Гаваны, другого, тоже застреленным, но в собственном автомобиле, третий сам утонул во время купания в море, четвертый непостижимым образом отравился подаренным виски, пятый и вовсе исчез без всякого следа. Кубинская полиция почти не вникала в это кровавое хитросплетение, не проводила никаких расследований. Высоким полицейским чинам некто доходчиво объяснил, что не стоит выяснять, кто, кого и за что убил, потому что и так все понятно. Просто различные преступные банды выясняют между собой отношения, сражаются за самые лакомые куски, выясняют, кто в конце концов усядется на преступный трон. Обычное, в общем, дело. И закончится вся эта подспудная война только тогда, когда все они перестреляют, перетопят и перережут друг друга. Ну и кому, мол, от этого будет хуже? Никому. А вот лучше будет всем, Куба наконец вздохнет свободно. Так что не следует чрезмерно усердствовать в расследовании всех этих преступных эпизодов. Наоборот, лучше отнестись к ним с философским и гражданским пониманием, то есть подождать, когда все закончится само собой. А оно обязательно закончится, и притом очень скоро, потому что Куба – остров небольшой и богатств здесь не так уж и много. Значит, и сражаться особо ни за что. Конечно, все это были лицемерные увещевания, потому что никто, по большому счету, не думал о том, чтобы Куба вздохнула свободно. В этой игре были совсем другие ставки. Но кубинская полиция оказалась сговорчивой и понятливой. Ни одно дело, в котором так или иначе угадывались следы противостояния преступных сообществ и кланов, так и не было раскрыто. В конце концов верх явственно стал одерживать Парандера. Попросту говоря, он уничтожил всех своих противников. Руками ли своих подчиненных или, может, ему в этом помогала еще и некая таинственная сила, этого, опять же, никто не знал. А просто факт оказался фактом. В конце концов из серьезных и значимых противников у него на Кубе остался лишь один, некто Луис Верди. Луис Зеленый, если перевести на русский язык. Конечно, это не было его настоящим именем. Да, собственно, дело было и не в том, как его звали по-настоящему. Важно другое, настал решающий момент, когда должны были сойтись два самых главных претендента на трон, и один из них неминуемо должен был умереть, а другой – остаться победителем. Окончательным победителем, над которым никто не властен, за исключением, разумеется, спецслужб США. Неизвестно, был ли Луис Верди под покровительством этих самых спецслужб, как и Парандера. Возможно, что и был, даже наверняка был, потому что всякий опытный игрок всегда делает не одну ставку, а как минимум сразу две. Две ставки означают в два раза больше шансов на победу. Хоть одна из заявленных лошадей да прибежит первой к финишу. Так, повторимся, поступает каждый опытный игрок, а уж американским спецслужбам опыта было не занимать. Одним словом, эти-то двое, Парандера и Луис Верди, и сошлись в конце концов в решающем поединке. Причем сошлись в прямом смысле этого слова, лицом к лицу, чтобы окончательно выяснить отношения. Чтобы кто-то из них убил другого, нельзя сказать, что Парандера был рад такому способу выяснения отношений. Больше того, он ни под каким видом не желал этого, а предпочел бы расправиться со своим соперником по-другому. То есть так, как он привык, как обычно расправлялся со всеми своими соперниками. Выстрелом в спину из-за угла, или подсунув ему бутылку с отравленным виски, или с помощью бомбы, тайно прикрепленной под днищем авто, или каким-нибудь иным похожим способом. Ни с кем не надо сходиться лицом к лицу, да и вообще не надо ничего делать своими руками, потому что все сделают рядовые бандиты, а ему, Парандера, нужно лишь отдать приказ. Но на этот раз все было по-другому. Накануне поединка с Луисом Верди у Парандера состоялась тайная встреча с неким типом. Он с ним встречался не раз и прекрасно знал, кто он такой и какие силы маячат за его спиной. Типа звали Сэм, но это, разумеется, вымышленное имя, проще говоря, прозвище, потому что в той игре, в которой участвовал Парандера, никто не называл друг друга по имени. Так вот, они встретились, и Сэм сказал Парандера, что он должен убить Луиса Верди, настало решающее время. «Давно пора», — ответил тот, и на его лице отобразился жесткий звериный оскал, обозначавший, должно быть, усмешку. «Ты знаешь, как это сделать?» — спросил Сэм. «Придумаем что-нибудь», — ответил Парандера. «Дело не хитрое. Не он первый. Я дам распоряжение своим людям и...» «Нет», — перебил его Сэм. «На этот раз все нужно сделать по-другому». «По-другому, это как, и почему по-другому?» «Потому что и Луис Верди помышляет о том, чтобы убить тебя. Разве ты этого не знаешь?» — с ухмылкой ответил Сэм. «Допустим, знаю», — скривился Парандера. «Это что-то меняет? Пусть попробует». «Думаю, что в данный момент он размышляет над этим самым тщательным образом и тоже готовится дать распоряжение своим людям. А люди у него, такие же специалисты, как и у тебя, не хуже и не лучше. И что с того? Ну, как же?» – покачал головой Сэм. «Это же понятно. Ты дашь распоряжение своим людям, Луис Верди, своим. И что в итоге? А в итоге твои люди убьют Луиса Верди, а его люди убьют тебя. А надо, чтобы остался кто-то из вас, кто-то один, то есть или ты, или Луис Верди, потому что при любом другом раскладе мы останемся в дураках, а мы очень этого не любим». «Вы это кто?» — уточнил Парандера, хотя, собственно, и уточнять не было никакого смысла, потому что и так все было понятно. «Мы», — жестко повторил Сэм, и только теперь до Парандера начал доходить истинный смысл той игры, которую затеял Сэм, а точнее говоря, те, кто стоял за его спиной. Суть эта была очевидна и непритязательна, как в какой-нибудь рулетке или, скажем, на ипподроме, а еще точнее, как на ринге, где сошлись два претендента на чемпионство, и один из них должен выйти победителем, а другой – проиграть. Никакого иного выбора не предполагалось. Ну а те, кто будет наблюдать за схваткой, делают ставки на того или иного игрока. Так и в этой игре, которую предлагал сейчас Сэм, с той лишь разницей, что проигравший на ринге боксер останется жив, а здесь цена проигрыша была иной, и означала она чью-то смерть, и никаких иных вариантов. Либо смерть Луиса Верди, либо смерть Парандера. И что самое главное, у Парандера не было возможности отказаться от поединка. Должно быть и у Луиса Верди, тоже, но это сейчас Парандера не интересовало. Его волновала его собственная судьба. «И как вы все это видите?» – спросил он. «Все очень просто, легко и даже беззаботно», – ответил Сэм. Эта легкость и беззаботность буквально-таки взбесили Парандера. Ему захотелось броситься на Сэма, вцепиться ему в горло, удушить его, а быть может, даже по-звериному загрызть. Кажется, Сэм понимал такое подспудное желание, а может быть, оно читалось на лице Парандера, как знать, но он ничуть не испугался, так как понимал, что ничего этакого Парандера не сделает. Его ярость – это бессильная ярость зверя, загнанного в клетку и не имеющего возможности из нее выбраться. Понимал это и Парандера, поэтому приглушил оскал на своем лице и глухо спросил: «Ну и на кого же вы поставили?» «На меня, на Луиса Верди». «Нам, по сути, все равно», – равнодушно пожал плечами Сэм. «Пускай победит сильнейший, и мы продолжим наши отношения с победителем». «Вот и все. А ты лично на кого поставил?» – спросил Парандера. «Ведь поставил же, ты, человек азартный». На это Сэм ничего не ответил, он сказал другое. «Все должно произойти таким образом. Вы встречаетесь с Луисом Верди в каком-нибудь уединенном месте, скажем, где-нибудь в горах или на морском побережье подальше от пляжей и отелей. Сходитесь один на один, никто из ваших головорезов не должен маячить у вас за спинами. У каждого из вас будет пистолет, ну и еще, пожалуй, нож. Больше никакого оружия и никаких иных прочих хитростей и уловок. А дальше, я думаю, все понятно и без моих объяснений. Один из вас должен умереть, другой – остаться живым. Вот и все». Парандера был человеком жестким и циничным, но даже его невольно поразили те циничность и жесткость, которые неприкрыто звучали сейчас в словах Сэма. «Значит, мы с Луисом Верди будем играть в стрелялки и догонялки, а вы – любоваться зрелищем?» – спросил он. «В какой-то мере, да», – все так же спокойно ответил Сэм. «Тебе это не нравится? Но ведь и ты до этого долгое время играл в такие игры. Стрелял, догонял, убегал. Так в чем же дело? Остался последний рывок. Что же тебя смущает? А, кажется, понимаю, тебе не нравится, что сейчас этим делом ты должен заняться самолично. Не твои головорезы, а ты сам. Что ж поделать, таковы условия. А почему они таковы, я тебе уже объяснял. Будто два ковбоя в вашем кино», — вновь приглушенный оскал отобразился на лице Парандера. «Доводилось мне видеть в кинотеатрах. Да только я ведь не киношный ковбой. Но ты же хочешь безраздельно владеть всем островом, хочешь быть богатым, не знать счет деньгам и прочим удовольствиям, хочешь иметь надежных покровителей. Знаю, что хочешь. Ну, так в чем же дело? Остался последний шаг. Убей Луиса Верди, и все это, о чем я говорил, у тебя будет. При этом ни с кем не надо будет делиться. Разве не об этом ты мечтал? У меня есть другое предложение», — после молчания произнес Парандера. «Убейте Луиса Верди вы. Да, вы. А я останусь жив. Я, человек надежный, не подведу. Никак боишься?» — усмехнулся Сэм. «Ну, так боязливые нам не нужны. Тем более, что и Луис Верди тоже человек надежный. Он, знаешь ли, ни в чем не уступает тебе. Впрочем», — здесь Сэм сделал нарочитую, почти театральную паузу, — «ты можешь и отказаться». «Отказаться от чего?» — не понял Парандера. «От всего». Голос Сэма внезапно стал жестким, просто-таки чеканным. «Скажи, что ты не хочешь, и все на этом закончится. Можешь даже не объяснять причину, а просто скажи, что не хочешь, и что будет дальше». «Ничего особенного», — пожал плечами Сэм. «Просто сразу же после этих слов ты должен будешь сделать одно маленькое дельце, пустить себе пулю в лоб. Вот и все. Не правда ли, пустячное дело?» «А», — начал было Парандера. «Изменение правил в игре не предусмотрено», — перебил его Сэм. «Больше того, оно невозможно ни в каком виде». «Почему? Этого я объяснять тебе не намерен. Тебе все понятно?» — «Понятно», — ответил Парандера. «Ну а что еще он мог ответить?» А затем состоялась и та самая встреча. Хотя, если называть вещи своими именами, не встреча как таковая, а дуэль. Да-да, самая настоящая дуэль. Должно быть, и Луис Верди каким-то образом был предупрежден об условиях дуэли, потому что прибыл на место один, без свиты телохранителей. Встреча состоялась на берегу моря, точнее, в глухом и безлюдном углу заброшенной гавани, куда, наверное, целых 100 лет не причаливал ни один корабль. Была ночь, ярко светила луна, с моря дул мягкий ветер, таинственный и лукавый, как и всякий ночной морской ветер. Вот в этом-то месте Парандера и Луис Верди и встретились, и именно оно было заранее уготовано одному из них как место последнего земного упокоения. Встретились, остановились на расстоянии 10 шагов друг от друга, посмотрели друг другу в глаза, помолчали, каждый, вероятно, думая о своем. А впрочем, почему о своем? У каждого из них сейчас отчаянно вертелась в голове одна и та же мысль, как бы так половчее расправиться с врагом и самому остаться в живых. Именно эта мысль и владела ими, потому что они прекрасно знали, для чего встретились в этом глухом месте, и знали также, что уйти отсюда может лишь один из них. В отличие от Парандера, Луис Верди умел улыбаться по-настоящему, а не скалиться холодным оскалом, подобно зверю. Он, конечно, мало чем отличался от своего соперника, но все же что-то человеческое в нем еще тлело. Улыбка у него была искренней и задорной, даже какой-то детской, несмотря на смертельную опасность для себя. «Ну что, красавчик, вот мы и сошлись на одной дорожке», — улыбаясь, сказал он. «Вернее, свели нас на этой дорожке, столкнули лбами, как двух буйволов. А дорожка-то узенькая, уж такая узенькая, что одному из нас придется уступить». Говоря так, Луис Верди держал правую руку на отлете на уровне бедра. Там, под цветастой рубахой на выпуск, у него в кобуре лежал пистолет со взведенным курком. И всего-то оставалось, что выхватить этот пистолет и выстрелить. Выхватить, на мгновение быстрее, чем это сделает Парандера. В той же самой позе и с таким же намерением застыл и Парандера. Оба караулили мельчайшие движения друг друга, и не только движения, но и взгляды, и даже вздохи. Взгляды и вздохи тоже много значили в этой нелепой, киношной, но в то же время по-настоящему смертельной дуэли. «Слушай, красавчик», — снова заговорил Луис Верди, — «а может, ну его все к дьяволу, может, мы просто одновременно повернемся друг к другу спинами и разойдемся, каждый в свою сторону, в конце концов, что нам делить? Куба — остров большой, так что как-нибудь договоримся. Как тебе предложение? Лично я ничуть не против такого развития событий. Умереть мы с тобой всегда успеем». «Ну, так как?» Но и на это Парандера ничего не ответил. И не потому, что не был согласен со словами Луиса Верди. Как раз таки наоборот, он был с ними согласен. Он и сам был бы не прочь разойтись со своим врагом в разные стороны, а уж там, как получится, но понимал, что не сделает этого. Он боялся. Во-первых, боялся Луиса Верди. А вдруг эти его слова всего лишь хитрая уловка, и, стоит ему только повернуться к нему спиной, он тут же выстрелит. Могло ли такое быть, а почему бы и нет? Сам он столько раз стрелял другим в спину, значит, и в его спину кто-то может выстрелить. Это очень хороший способ расправиться с противником, надежный способ. Когда ты стреляешь противнику в спину, он в этот самый момент не может ответно выстрелить в тебя. Парандер это прекрасно знал, да и Луис Верди тоже. Так что не следовало верить миролюбивым и, в общем-то, разумным словам, которые тот произнес. Итак, это, во-первых, а было еще и во-вторых. Помимо Луиса Верди, Парандера боялся еще и Сэма, его самого или тех, кто угадывался за его спиной, в данном случае это было неважно. А что, если Сэм или кто-то из его компании сейчас наблюдает за дуэлью, затаились и наблюдают, и что тогда? А тогда будет вот что. Если Парандера и Луис Верди не будут стрелять друг в друга, то в них выстрелит Сэм из своей засады, в кого-то одного из них или сразу в двоих. Скорее всего, все же в обоих, раз они посмели заключить между собой перемирие и ослушаться Сэма. Такое не прощается, такого правила в этой смертельной игре нет, это Сэм объяснил Парандера весьма доходчиво. Да, наверное, и Луису Верди тоже. Но Луис Верди, видать, все же на что-то надеялся или, может, просто боялся умереть. Парандера тоже боялся умереть, но, в отличие от Луиса, не питал никаких иллюзий. Он отчетливо понимал, что кто-то из них двоих сегодня должен умереть. поэтому он ничего и не ответил на предложение Луиса Верди. «Молчишь?» – спросил Верди и даже на миг перестал улыбаться. «Что ж, иногда молчание красноречивее всяких слов». Невидимая морская птица вдруг тяжело захлопала крыльями, и этот неожиданный звук на миг отвлек внимание дуэлянтов. Но только, на миг, в следующее же мгновение и Парандера, и Луис Верди выхватили пистолеты, причем сделали это одновременно. Два выстрела также прозвучали одновременно, и обе пули угодили в цель. Правда, выстрел Парандера оказался чуть точнее, его пуля попала точно в сердце противнику, а пуля Луиса Верди угодила в правое плечо Парандера. Он невольно вскрикнул, выронил пистолет и тут же судорожно рухнул на колени, пытаясь левой рукой нащупать оружие, чтобы еще раз выстрелить, если понадобится. Но второго выстрела не понадобилось, его пуля угодила точно в цель. Луис Верди лежал на песке в 10 шагах от него и не шевелился. Держа пистолет в левой руке, правая рука не слушалась. Парандер осторожно приблизился к поверженному противнику. Да, Луис Верди был мертв, это было понятно при первом же взгляде, так мог лежать только покойник. «Эй!» — хрипло крикнул он куда-то в полутьму. «Где вы там? Получите результат. Я живой, а он мертвый. Выходите, не тайтесь. Я ведь знаю, что вы где-то рядом». Но никто не отозвался и не вышел. Парандер еще с минуту постоял над поверженным противником, затем выругался забористым испанским ругательством, сунул пистолет в кобуру и, придерживая рукой окровавленное плечо, побрел прочь. Сэм встретился с ним лишь через неделю. Парандера приветствовал его мрачным оскалом. Говорить ничего не хотел, так как понимал. Раз он явился, то все скажут сам. «Как плечо?» – спросил Сэм. «Давай я сейчас пальну в твое плечо из пистолета, и ты сразу же перестанешь задавать такие вопросы», – резко ответил Парандера. «Ну-ну», – примирительно произнес Сэм. «Плечо – это пустяки. Через месяц заживет. Главное, ты жив, и тебя ждут великие дела. Если бы Луис Верди был чуть точнее, чем я, то такие слова ты бы сейчас говорил ему, не так ли?» Оскал на лице Парандера стал еще шире и отчетливее. «Все это не важно, если бы то, если бы это. К чему бессмысленные слова? Важны лишь факты, а они таковы. Ты жив, и сейчас мы с тобой общаемся. Нам есть о чем поговорить. С тем я к тебе и пришел». Их разговор длился несколько часов кряду. Наверное, иначе было и нельзя, потому что это был очень важный разговор. Таким же важным был и его итог. Отныне Парандера получал власть над всем островом. Неофициальную, разумеется, власть, но она была куда как весомее официальной и денежнее. Все притоны и публичные дома отныне, так или иначе, поступали в подчинение Парандера. Вся наркоторговля тоже. Здесь надо сказать, что Куба в то время была своего рода перевалочным пунктом в плане наркоторговли. На остров со всех сторон доставлялись наркотики, и отсюда они переправлялись в разные концы света конечному потребителю. Плюс легальные и полулегальные магазины и ловчонки, которые Парандер имел право облагать данью. Все это должно было приносить просто-таки шальной доход, однако и это было еще не все. Еще в подчинение Парандера поступали все кубинские воры самых разных мастей, от домушников до карманников, которые обязаны были делиться с ним своим доходом. И, опять же, это было еще не все. Наркотики, проститутки и всяческое варье – это, конечно, дело доходное, сказал Сэм. Но есть и другие доходные делишки, причем доход от них куда как больше, чем от проституток. «И что же это за делишки?» – спросил Парандера. «Оружие», – ответил Сэм. «Какое оружие?» – не понял Парандера. «Самое разное», – ухмыльнулся Сэм, – «из которого стреляют. Ну и, понятно, боеприпасы к нему. Ну, оружие». Парандера по-прежнему не мог понять, куда тот клонит, так и что же с того. «Куба – очень выгодное место для перепродажи оружия», – сказал Сэм, – «как в географическом, так и в политическом смысле. Нужно только, чтобы кто-то возглавил это дело, взял его под контроль, стал бы этаким оружейным бароном. Ты понимаешь, к чему я клоню?» «Понимаю», — дошло наконец до Парандера. «Вот ты и станешь таким бароном», — сказал Сэм, и эти слова прозвучали не как предложение, а как приказ. «Да, но откуда мне взять оружие, и кому его перепродавать? Откуда брать?» – переспросил Сэм. «Об этом можешь не беспокоиться. Если мы обо всем с тобой договоримся, то оружие начнет регулярно поступать на остров, на кораблях. Твое дело – встретить эти корабли, принять груз и с выгодой его перепродать. Кому – это уж твоя забота. Треть выручки – твоя. Как видишь, все просто». «Я понял», – кивнул Парандера. тогда ты должен понять и все остальное. Отказываться не имеешь права. Если откажешься, мы заменим тебя кем-нибудь другим, а тебя уберем. То же самое с тобой случится, если ты вздумаешь играть по своим собственным правилам, то есть обманывать нас. Понял. Хочется надеяться. Теперь вот еще что. В Карибском море творятся сплошные безобразия. Пираты, понимаешь ли, оно вроде бы и неплохо. Однако эти лихие ребята совсем отбились от рук. Решили, что они, вольные птицы и никому подчиняться не должны. А это неправильно. Этих птичек нужно загнать в курятник. С большинством из них уже проведена соответствующая разъяснительная работа. Большинство поняли, а кто не понял, тем уже это и не нужно. Они любуются сейчас подводными пейзажами. Так вот, скоро эти птички начнут слетаться к тебе на поклон. Да-да, именно к тебе. И будут просить, чтобы ты взял их под свое отеческое покровительство. Ну, так ты им в этом не отказывай, потому что это дело нужное и денежное для тебя. Ты все понял или тебе нужны дополнительные разъяснения? Понял. Вот и хорошо. Стало быть, действуй. Выстраивай на острове свою собственную империю. Император Парандера. Звучит, по-моему, неплохо. А мы будем наблюдать со стороны и деликатно тебя поправлять, если в том возникнет необходимость. Но лучше все же, если бы такая необходимость не возникала. Взаимопонимание, знаешь ли, это всегда лучше, чем непонимание. Ты со мной согласен? У меня вопрос, немного помолчав, снова заговорил Парандера. Я даже догадываюсь, что это за вопрос, ухмыльнулся Сэм. Ты хочешь спросить, для чего нам все это нужно, не так ли? Да, кивнул Парандера. Ну, если бы не было нужно, то мы бы ничего такого и не затевали. Для чего нам попусту тратить время и понапрасну заботиться о всяких бандитах вроде тебя? Мы, люди занятые, у нас далеко идущие планы. Планы политического свойства, если говорить точнее. Мало ли как может повернуться ситуация в мире, в том числе и на Кубе, тогда-то ты и твоя империя нам и пригодятся, уже в политическом смысле. Терпеть не могу политики, скривился Парандера. Тем более ею заниматься, и тем не менее занимаешься, сказал Сэм. Да-да, все твои дела, наркотики, проституция, оружие, пиратство, как ни крути, все это политика, все на свете, политика. Нет в мире больше ничего, есть лишь политика, в какой бы форме она ни выражалась. Стало быть, и ты тоже, политик, под личиной мафиози. Ну а что, очень даже неплохое прикрытие, почтенное, на том они и расстались. Впрочем, слово «расстались» носило предельно условный характер. Парандера прекрасно понимал, что ни о каком расставании в исконном понимании этого слова речи быть не может. Он, на жестком поводке, его постоянно будут контролировать. Он должен будет делиться доходами и постоянно помнить, что в любой момент его могут убрать и заменить кем-то другим. Причем слово «убрать» было настолько понятным, что никаких дополнительных разъяснений не требовалось. А значит, некуда ему было деваться. Приходилось играть по правилам, и изменить их он не мог. За сравнительно короткое время Парандера выстроил на Кубе настоящую преступную империю, и сам превратился в императора. Конечно, нелегко ему пришлось, во всех смыслах слова, сколько труда он приложил, сколько раз за это время его жизнь висела на волоске, скольких по его распоряжению застрелили, зарезали, отравили, утопили в море. У него не было на этот счет точной цифры. Да и зачем она ему была нужна? Здесь дело не в цифре, а в той страшной славе, которая вскоре стала его спутницей. И раньше его прозвище наводило ужас на многих, а уж теперь, на всех без исключения. Сложнее всего пришлось с оружием. Принять его и припрятать, с этим особых проблем не возникало. Но кому его продать? Нужно было искать покупателей, причем искать осторожно, вдумчиво, без права на ошибку. Потому что ошибка в таком деле означала неминуемую гибель самого Парандера. Если его не убьют покупатели оружия, с которыми он не нашел общий язык, то наверняка это сделает Сэм или кто-то из его компании. Ведь оружие – это не публичные дома, даже не наркотики, это гораздо опаснее. Но все в итоге встало на свои места. Оказалось, что нужда в оружии просто-таки огромная, всевозможных покупателей, хоть отбавляй. Всяческие банды, мафиозные кланы – разномастные личности, называвшие себя повстанцами, революционерами, партизанами, и всем им нужно было оружие. В кого они из него стреляли, Парандера это было неинтересно. Главное, чтобы эти люди исправно платили деньги за товар, а они платили. А потом на Кубе все поменялось. Причем начало меняться так стремительно и непредсказуемо, что Парандера просто не успевал следить, какие ветры и откуда дуют и, главное, что они могут с собой принести. Ветров было множество, дули они с разных сторон и с разной силой. Кончилось все тем, что к власти на Кубе пришел Фидель Кастро, и почти сразу же начал наводить порядок. Этот порядок назывался революционным, и он касался всего и всех, в том числе коснулся Парандера и его преступной империи. Здесь, конечно, он дал маху, даже и не предполагая, что новые веяния на острове могут коснуться и его. Ведь он, не просто какой-то бандит средней руки, он, император преступной империи, пустивший корни по всему острову. Легко ли выкорчевать такую империю? Оказалось, что легко, стоит этого лишь по-настоящему захотеть. А у Фиделя Кастро имелось такое желание, искреннее, целеустремленное, революционное. Поначалу Парандера как мог сопротивлялся. Он пытался с кем-то договариваться, кому-то сулил немалые деньги, кому-то угрожал. Даже по его приказу были убиты несколько наиболее опасных представителей новой власти. Но ничего из этих проверенных средств не помогло, и трон под Парандера зашатался, причем настолько ощутимо, что в любой момент мог рухнуть, похоронив под своими обломками самого Парандера. Тогда он попытался встретиться с Сэмом или еще с кем-нибудь из его компании и спросить, что же делать дальше. К его немалому удивлению и к немалой его тревоге, оказалось, что сделать это не так просто, хотя прежде такие встречи случались регулярно и без всяких затруднений. В конце концов он все же встретился с Сэмом, и невольно поразился тем переменам, которые произошли с этим самоуверенным и циничным человеком, куда только все подевалось. В этот раз Сэм был каким-то нервным, чем-то напуганным, почему-то неуверенным ни в самом себе, ни в своих словах. Что, все так плохо? Не без внутреннего злорадства поинтересовался Парандера. Прижали вам хвост, тебе, не меньше, чем нам, со злостью ответил Сэм. Мы-то разгребем все это дерьмо, а вот ты, потонешь в нем. Ты уже по горло в этой субстанции, еще денек-другой, и... Сэм не договорил, лишь махнул рукой. На это Парандера не сказал ничего, да и что он мог сказать, если бы даже и хотел. Он и без Сэма понимал, что положение аховое. Его или пристрелят по указанию новых кубинских властей, или упекут в тюрьму, что, в принципе, означало ту же смерть, но только на какое-то время отсроченную. Ему нужно было знать, что предпринять, причем предпринять немедленно, сегодня же, потому что завтра будет поздно. Должен же Сэм дать хоть какой-то дельный совет, ведь он, Парандера, столько лет работал на него, вернее, на ту страну, которую тот представлял. Он и дальше согласен работать на этого же хозяина, он еще ему пригодится. В конце концов, у них давний уговор на эту тему. «Спрашиваешь, что тебе делать?» — скривился Сэм. «Уматывай в Америку, пока есть такая возможность. Бросай все и уматывай, а там жди дальнейших распоряжений. Может, ты еще нам и пригодишься». Совет Парандера понравился, тем более что он и сам подумывал о том же. В Соединенных Штатах новая кубинская власть его не достанет. Большую часть своего капитала он давно уже перевел в американские банки, так что жить в Америке он будет безбедно. Его, правда, смущали слова Сэма о том, что в дальнейшем он может еще пригодиться. Кому именно пригодится, в какой роли пригодится. Но что об этом думать сейчас? Сейчас нужно спасаться, а дальше будет видно. Не без труда, но Парандера удалось перебраться в Америку. Здесь он насел и затаился. И насколько это было возможно, наблюдал за тем, что происходило на Кубе. А происходило такое, что, по мнению Парандера, места ему там не было. Он не мог туда возвратиться, даже если бы и пожелал. Но это было бы желанием безумца, а таковым Парандера себя не считал. Помимо самого Парандера, в США перебрались и многие его собратья по разбойничьему ремеслу, такие же мафиози, как и он сам. Оказавшись в Америке, они встретились и заговорили о том, как им быть дальше. Мнения были самые разные, однако все склонялось к тому, чтобы и здесь, в Америке, продолжать то кровавое дело, которым они занимались на Кубе. В таких предложениях имелся определенный резон, ничего другого гангстеры делать не умели, да и не желали учиться ничему другому. Однако Парандера был категорически против. «Здесь вам не Куба», — втолковывал он своим бывшим сподвижникам. «Здесь у нас убежище. Или, может, вы хотите, чтобы американские власти нас арестовали и выдали новым кубинским властям? Представьте, с какой радостью нас примут на Кубе и что там с нами сделают. Тебе, конечно, хорошо рассуждать», — возражали те. «Ты человек богатый, а потому можешь хоть до самой смерти плескаться в каком-нибудь теплом бассейне во Флориде. А нам-то как быть, мы не скопили таких богатств, как ты. Ну и дураки, что не скопили, равнодушно отвечал Парандера. Надо было думать о завтрашнем дне, а вы жили лишь одним днем. Кто же в этом виноват? Вы сами и виноваты. Да, но что же нам теперь делать? Спрашивали сподвижники. А что хотите, то и делайте, отвечал Парандера. Пасите скот в Техасе, или ловите креветок в Карибском море, или устраивайтесь поломойками в какой-нибудь бар. Дело ваше, не мое. А может, ты поделишься с нами своими доходами? Мрачно интересовались сподвижники. Как-никак это мы их для тебя зарабатывали, рискуя своими жизнями. Нет, не поделюсь, отвечал Парандера. И попробуйте только их у меня отнять силой. Так он говорил, и на его лице появлялся хорошо всем знакомый оскал, глядя на который сподвижники понимали, что с Парандера лучше не связываться. Лучше и впрямь устроиться пастухом в Техасе или поломойкой в какой-нибудь придорожной забегаловке, целее будешь. Вот что я еще вам скажу, говорил Парандера. Вы не теряйтесь, очень может быть, что когда-нибудь вы мне понадобитесь, если, конечно, к тому времени будете еще живы. Итак, Парандер жил незаметной жизнью типичного американского обывателя, и лишь одна мысль его беспокоила, насколько лет ему хватит тех кровавых денег, которые он успел вывести из Кубы, когда был там императором, правильнее говоря, самым главным мафиози. Глава 2. Далеко ли от Кубы до страны под названием Венесуэла? В общем-то, не так и далеко, всего лишь переплыть море и оказаться на другом его берегу. В те самые времена, когда на Кубе безраздельно властвовал император мафиози Парандера, в Венесуэле был свой мафиози-император, который ничем ему не уступал. Все звали его Грисгата, что в переводе на русский язык означало «серый кот». По сути, в то время в Венесуэле творилось то же самое, что и на Кубе, с поправкой, разумеется, на местные условия. В Венесуэле выращивали кофе, много превосходного кофе, и добывали нефть, много нефти. Кофе и нефть были основными богатствами этой страны. А где богатство, там и завистливые, хищнические взгляды. А где взгляды, там и действия. Вполне понятно, чьи это были взгляды и действия. Североамериканские корпорации буквально оккупировали благодатную страну Венесуэла, прибрали к рукам все ее богатства, оставляя венесуэльцам лишь жалкие крохи. Надо же было кому-то трудиться за гроши на кофейных плантациях и нефтяных приисках. Понятно также, что в Венесуэле процветала преступность, и стихийная, и организованная, всякая. Без этого никак нельзя, потому что американское хозяйничание на чужой земле и преступность – это, можно сказать, близнецы-братья. Одно без другого просто немыслимо. Главой венесуэльской мафии был Грисгата. Почему его так прозвали? Ну, может быть, потому, что своими манерами он напоминал вкрадчивую и коварную кошку. Кошка, как известно, зверь двусмысленный. На первый взгляд она нежна, ласкова, покладиста, просто-таки безобидная плюшевая игрушка. Но у нее есть острые зубы и такие же острые когти, и уж из них она свою добычу ни за что не выпустит. Вот так же вел себя и Грисгата. В плане своей внешности он был малозаметен, непригляден, тусклый сер, этакий серый человечишка. Ну и как его в таком случае называть? Серый кот, и никак иначе. Сам ли он так себя назвал или, может, кто-то другой прилепил к нему такое прозвище? Это не так и важно. Важно было другое. Этот внешне малозаметный человечек был грозным и непререкаемым авторитетом, королем венесуэльской мафии. Конечно, его самостоятельность имела известные пределы. Она, если можно так выразиться, упиралась в американскую стену. И выйти за пределы этой стены у Грисгаты не было никакой возможности, да и желания тоже. Он был разумным человеком и понимал, что бы с ним случилось, вздумай он сдуру переть на эту стену. К нефтяным и кофейным делам Грисгаты не допускали, торговля оружием, проституция и пиратство дохода принести также не могли. Слишком мало в Венесуэле было и того, и другого, и третьего. Но ничего такого главному венесуэльскому мафиози и не требовалось. Ему вполне хватало всего того, что, так или иначе, было связано с наркотиками. Мутный, смертоносный наркотический шквал буквально-таки захлестывал Венесуэлу. Все изменилось с приходом нового президента Карлоса Андреаса Переса. О, это был человек, знающий, что ему нужно. И что еще важнее, знающий, что нужно стране, которую он возглавил. За рекордно короткое, в историческом плане, время он произвел в стране просто-таки революционные преобразования. К коренные преобразования, основополагающие. Ему удалось вытеснить из Венесуэлы американские корпорации. Он просто взял да и национализировал все нефтяные прииски и кофейные плантации, а тех, кто ранее ими владел, выслал из страны. Впрочем, они и сами с радостью побежали, потому что венесуэльская земля стала дымиться у них под ногами. Это была первая победа нового президента, а за ней последовала и вторая, не менее значимая. На этот раз удар был нанесен по венесуэльской мафии. Да еще какой удар! От прежде могущественной преступной империи остались одни лишь осколки. Что касается Гриса Гата, то ему удалось сбежать из страны и укрыться в Соединенных Штатах. Венесуэльский президент по официальным каналам затребовал его выдачи. «Ну что, Марика, плохи твои дела», – произнес мужчина американской наружности, вальяжно развалившись в кресле. «Совсем плохие, просто-таки отвратительные. Ты понимаешь, о чем я толкую, Чима?» Вальяжным мужчиной был тот самый Сэм, который некогда имел дело с главой кубинской мафии Паррандера. Внешне он выглядел совсем иначе, чем в бытность свою на Кубе, но, по сути, оставался тем же Сэмом, иначе говоря, исполняющим те же самые обязанности. Его собеседником был неприметный с виду человек, чем-то похожий на серого настороженного кота, Грис Гата, в недавнем прошлом глава венесуэльской мафии. Было хорошо заметно, что ему не понравились слова Марика и Гата, да и как они могли понравиться. Это были жаргонные словечки, обозначавшие пренебрежительное отношение к собеседнику. Пренебрежительное и уничижительное, короче говоря, оскорбительное. Так в Венесуэле обычно обращаются к тому, кого хотят преднамеренно унизить и указать ему на его истинное место. Плохие это были слова, обидные. В прежние времена Грис Гата, не раздумывая, выстрелил бы в того, кто посмел обращаться к нему подобным образом. Но сейчас были иные времена. Сейчас приходилось терпеть и делать вид, что Марика и Чима – это просто обычные, милые словечки, которыми награждают друг друга мужчины, состоящие между собой в приятельских отношениях. «Плохи твои дела, Марика», — повторил Сэм, — «перестребует, чтобы мы тебя арестовали и переправили в Венесуэлу. Просто-таки немедленно, без промедления и раздумий. Ну, разве это хорошие для тебя вести, какой еще перес?» — угрюмо спросил Грис Гата, хотя, конечно, мог бы и не задавать такого вопроса, потому что прекрасно знал, кто этот самый перес. «Какой перес?» — хохотнул Сэм. «Это тот, от которого ты едва унес ноги, и от которого скрываешься сейчас здесь, в благословенных Соединенных Штатах. Так вот, он требует и грозит международными последствиями, если мы не прислушаемся к его справедливым требованиям. И что нам делать, я просто ума не приложу. Да вот, прочитай, что написано в этой бумажке, чтобы не думал, что я вожу тебя за нос». С этими словами Сэм протянул Грису Гата лист бумаги. Это была копия запроса об аресте и выдаче Гриса Гата. «Ну что, прочитал?» С нарочитой линцой поинтересовался Сэм. «Уяснил суть? Как видишь, бумага серьезная. Все в ней на месте, и слова, и подпись, и печати. Основательная бумага, перспективная. И перспектива – это осложнение отношений с суверенной страной Венесуэлой. Это, если мы откажемся тебя арестовать и доставить в упакованном виде по месту требования. И что нам прикажешь делать? А, зачем вы мне все это говорите?» – спросил Грис Гата. Его слова звучали тускло и равнодушно, но какое-то скрытое напряжение в них ощущалось. И Сэм, конечно же, это чувствовал. «Ну, так выдавать тебя пересу или не выдавать? Именно так стоит вопрос», — ответил Сэм. «Оттого я это тебе и говорю. Как же нам быть? Может, лично у тебя есть мнение на этот счет? У нас на данный момент его нет. Вот ведь какое дело. Мы на политическом распутье. Если, предположим, не станем тебя выдавать, то тем самым осложним отношения с твоей потерянной родиной, так как Перес этого нам ни за что не простит. А если выдадим?» Сэм не договорил, причем сделал это преднамеренно. Иногда недоговоренная фраза значит гораздо больше, чем законченная. «Сейчас как раз и был такой случай. Отдайте меня Пересу», — все тем же равнодушным тоном произнес Грис Гата. «Раз уж вы так боитесь осложнить отношения с Венесуэлой», — он нарочито и обдуманно произнес эти слова, потому что прекрасно понимал, никакой арест и никакая выдача Венесуэле ему не грозят. Здесь все было просто. Если бы американцы и впрямь хотели его арестовать и выдать Венесуэле, то для чего нужны все эти разговоры? Взяли бы и арестовали без всяких разговоров. А уж если разговоры, то ни о каком аресте речь не идет. А о чем же тогда? А о том, чтобы напугать его, Гриса Гата, чтобы сделать его еще послушнее, чтобы связать его еще одной веревкой, которая, может статься, гораздо надежнее всех прочих веревок, которыми он и без того связан. Вот о чем по большому счету идет речь, а не о том, чтобы его арестовать и переправить в Венесуэлу. Что ж, послушаем, что Сэм будет говорить дальше. Сэм же молчал. Последние слова Гриса Гата выбили его из колеи, он не ожидал от него таких слов, а ожидал, что Грис Гата испугается и будет умолять не арестовывать его, будет уверять, что он американцам еще сгодится. А получилось совсем по-другому. Грис Гата ничуть не испугался и тем самым перехватил инициативу в разговоре. Он переиграл Сэма в его хитрой игре. «Говорите конкретно, что вам нужно», — сказал Гата, «а я подумаю, подходит ли это мне». «Что ж, выложим карты на стол», — кивнул Сэм, и это были единственно правильные слова, которые он мог сказать в такой ситуации. «Поговорим в открытую. Тут, Марика, такие дела. Я лучше вас знаю испанский язык», — с внезапной резкостью произнес Грис Гата. «И я с легкостью мог бы найти подходящее словечко и в ваш адрес, похлеще, чем Марика. Так что не надо называть меня этим словом. Я нужен вам так же, как и вы мне». «Поэтому и беседа у нас должна идти на равных. Ты хорошо меня понял, Перика». «Перика» — так на жаргоне венесуэльских наркоторговцев назывался кокаин. Но вместе с тем это слово имело и другое, куда более оскорбительное значение. Сэм это знал и прикусил язык. 2-0 в пользу этого венесуэльского кота. С досадой подумал он, а вслух сказал. «Что ж, пока что нам от тебя ничего не нужно. Подчеркиваю, пока. Но не исключено, что скоро ты нам понадобишься. Очень возможно, что у нас появится для тебя одно дельце. Между прочим, очень даже выгодное дельце. Выгодное в первую очередь для тебя. Так что жди и будь на виду. Ни в какие аферы не влезай. Живи, как полагается жить законопослушному американскому гражданину. Когда ты нам понадобишься, мы тебя найдем. И продолжим этот разговор». «Ясно?» Грис Гата ничего не ответил, лишь молча кивнул. «Вот и хорошо», — сказал Сэм. «Будем считать, что мы обо всем договорились. Да, вот еще что. Насколько я знаю, здесь, в Америке, ты не один, с тобой вместе сюда из Венесуэлы перебрались и другие твои единомышленники». «Может, и так», — лениво ответил Гата. «Да только я с ними не поддерживаю никаких отношений. Зачем они мне нужны? Поэтому я понятия не имею, где они сейчас. Живы ли, в тюрьме ли, а может, подались в какие-то другие страны. Говорю же, не знаю». «А ты узнай», — сказал Сэм, — «собери небольшую надежную команду и не теряй их из виду. Пускай эта команда будет наготове. Собрать, конечно, можно, но они будут спрашивать, какое дело им предстоит, и что я должен сказать. Скажи, что хочешь», — пожал плечами Сэм. «Главное, чтобы они были у тебя под рукой». На этом разговор закончился. Сэм ушел, а Грис Гата долго еще пребывал в задумчивости. Он прекрасно понимал, откуда дует ветер, а также понимал, что ему никак не уклониться и не укрыться от этих дуновений. Он был всецело в руках американских спецслужб, и эти парни в любой момент могли сделать с ним все что угодно, скажем, арестовать и передать венесуэльскому правительству. Впрочем, это вряд ли. Ничего такого они бы не сделали, хотя бы в отместку за то, что венесуэльское правительство выперло их из страны, лишив лакомого куска. А вот убить его могут запросто, в любом месте, в любое время и любым способом. Избавиться как от ненужного балласта, если посчитают, что он, Грис Гата, и вправду стал для них балластом. Значит, нужно продолжать игру. Да-да, именно так, продолжать, хотя Гата не знал ни правил этой игры, ни ее целей. Он мог лишь догадываться о целях, но догадка, дело ненадежное, она может и обмануть. Ну да ладно, не в этом сейчас дело. И о правилах, и о конечной цели он узнает по ходу дела. У кого-то спросит, а чем-то догадается самостоятельно. А пока нужно начинать с малого. Спустя 3 дня Грис Гата сидел в заднем помещении одного из баров. И не один, а в окружении целого десятка неких личностей. Этими личностями были те самые люди, которые некогда творили в Венесуэле всякие предосудительные дела. Оказалось, что не так-то и сложно отыскать их в Америке. Всех, конечно, Гата не отыскал, но вполне хватило и десятка. «Кажется, возвращаются добрые старые времена», — спросил у него один из них. «Ну, так говори, не томи душу. В кого будем стрелять? Или, может, пойдем грабить банк? Тут вот какое дело, парни», — начал Гата. То, как он сказал эти слова, и то, как себя вел, внушило собравшимся личностям уверенность и оптимизм. Они видели, что перед ними прежний Грис Гата, а значит и дела предстоят серьезные. Весь вопрос в том, когда именно они случатся, те самые дела. Глава 3. Несколько лет кряду ни Парандера, ни Гриса Гата никто, можно сказать, не беспокоил. Имеется в виду, никто из американских спецслужб. Казалось, американские спецслужбы о бывших мафиозных королях позабыли напрочь. Конечно, могло быть и такое, что все это время за ними велось тайное наблюдение, однако ни Парандера, ни Грис Гата этого не замечали. А вот бывшие их сподвижники, те то и дело давали о себе знать. Недели не проходило, чтобы какой-нибудь бандит не звонил своим бывшим боссам. Зачастую звонками они не ограничивались, а являлись к Парандера или Гата лично, да притом еще и целыми делегациями. Разговор во время таких встреч был, по сути, на одну и ту же тему. Когда состоится то дело, которое им было обещано? Бандиты не спрашивали, что это за дело, это им было безразлично. Их интересовали сроки. «Нас остается все меньше и меньше», — говорили они своим боссам. «Кто? В тюрьме? Кого застрелили? Кто-то и вовсе исчез без всяких следов. А те, кто жив и на свободе, занимаются всякой мелочевкой вроде уличных грабежей и квартирных краж где-нибудь на окраине. Нам хочется большого дела. Вы обещали нам большое дело и большие деньги. Где обещанное дело? Где деньги? Вы нам врете», — говорили другие. «Босс, который постоянно врет, недостоин называться боссом. Он заслуживает презрения или пули». Да-да, были и такие разговоры, которые по большому счету были не разговорами, а не прикрытой угрозой. Бывшим наркоторговцам, торговцам оружием и пиратам ничего не стоило сунуть нож под ребро своему бывшему боссу или выстрелить ему в спину. И Парандера, и Грис Гата все это прекрасно понимали, но что они могли сказать, кроме невнятного «ждите»? Они уже и сами не верили в то, что когда-нибудь пригодятся своим бывшим покровителям. Но оказалось, что Парандера и Гриса Гата не забыли. Первым вспомнили о Грисе Гата. Однажды в его квартире раздался телефонный звонок. Ему редко кто звонил, а если и звонили, то в основном его бывшие сподвижники с вопросами и угрозами. Однако на этот раз это был кто-то другой. «Это ты, Марика?» — раздался в трубке насмешливый голос. «Знаю, что ты живой, стало быть, это хорошо. Привет тебе от Перика. Помнишь наш давний разговор, когда мы награждали друг друга этими веселыми эпитетами? Ха-ха-ха, славные были времена, что и говорить. Значит, говоришь, ты жив, узнаешь старого друга?» Это был старый знакомец Сэм. Грис Гата узнал его сразу, ведь это именно он называл Гриса Гата обидным словом «Марика», а тот в ответ называл Сэма еще более обидным «Перика». Да, это был Сэм, и это означало, что о Грисе Гата наконец вспомнили. Для каких таких надобностей вспомнили, того он, конечно, пока не знал. Но, главное, вспомнили. «Узнаю», — сказал он. «И что дальше? Надо бы встретиться и кое о чем потолковать, если ты не возражаешь. Ну, подъезжай. Думаю, ты знаешь, где меня найти». «Знаю», — сказал Сэм. «Но лучше будет, если не я подъеду к тебе, а ты к нам. Скажем, сегодня вечером, в 18:00. Тебя устраивает такое время? Куда подъехать?» — спросил Гата. «Запоминай адрес», и Сэм продиктовал название улицы и номер дома. «Здесь тебя встретят и проводят куда надо. Ну, мы тебя ждем. Надеюсь, ты по-прежнему все тот же Грис Гата, который никогда и никуда не опаздывал. Будь точен и на этот раз», — напомнил Сэм и повесил трубку. А Грис Гата погрузился в размышления. Да, он по-прежнему был все тем же Грисом Гата, который никогда ничего не предпринимал, прежде чем не обдумает каждый свой шаг. Итак, ему позвонили. Позвонил Сэм, старый знакомый. Тот самый Сэм, с которым некогда его связывали серьезные дела. Это были дела с отчетливым политическим ароматом, стало быть, и предстоящее дело также будет иметь тот же самый аромат. В том, что такое дело намечается, Гата ничуть не сомневался, иначе для чего Сэму было ему звонить спустя столько лет? А вот же, позвонил. Значит, дело предстоит серьезное и срочное. Тем более, что в разговоре Сэм произнес слово «мы». «Не я тебя жду, а мы тебя ждем». Вот оно как. Его, Гриса Гата, ждет не Сэм, а кто-то другой. А Сэм в этом деле посредник. Ну да, он и в прежние времена был лишь посредником, за спиной которого явственно маячили могущественные тени. Похоже, эти самые тени вновь замаячили за спиной Сэма. Вряд ли за минувшие годы он сменил ремесло и превратился, скажем, в какого-нибудь заурядного налетчика или такого же заурядного мошенника. Так не бывает. Значит, и впрямь дело, в которой пытаются втянуть Гриса Гата, окрашена в омерзительные политические цвета. И хотя они омерзительные для Гриса, но куда от них деваться? Их не закрасишь ни в какой другой цвет. Да и для чего их закрашивать? Ведь наверняка это еще и денежные дела. А у Гриса Гата с деньгами туго, поистратился он за минувшие годы. Разлетелись в разные стороны те богатства, которые ему удалось вывести в свое время из Венесуэлы. Разлетелись, будто бы их никогда и не было. А из всего этого следовал вывод. Грис Гата поедет по тому адресу, который назвал ему Сэм. И ровно в 18:00 он будет на месте, потому что он по-прежнему все тот же Грис Гата, который никогда и никуда не опаздывает. Но даже не в этом было дело. Он просто не мог отказаться от такого предложения ни под каким видом. Отказ означал бы для него верную смерть. Это Грис Гата прекрасно понимал. Не для того о нем помнили столько лет, чтобы простить его отказ. Если бы он отказался, его бы просто убрали, как ненужный мусор, который валяется под ногами. Как мусор, которому известны кое-какие тайны, о которых никому лишнему знать не положено. Примерно в это же самое время такое же предложение получил и Парандера. Правда, не по телефону, Сэм не смог застать Парандера дома, хотя и звонил ему несколько раз. Он разыскал Парандера в одном из дешевых частных санаториев. Парандера лечил здесь свои застарелые раны, которые с годами начали его беспокоить все чаще. На шикарный санаторий у него не хватало денег. Ну, разве этот убогий пансионат – место для птицы такого полета, как Парандера? Такими словами приветствовал его Сэм. По большому счету жалкое это зрелище. Недостойное, нелогичное. «Мои высокие полеты, в прошлом», – ответил Парандера. «С такой-то жизнью как бы и вовсе не уйти в штопор. Во всем приходится экономить, а лечиться надо. Что-то серьезное», – изобразил Сэм участливость. «Старые раны», – нехотя ответил Парандера. «Скажем, то самое плечо, которое когда-то прострелил мне Луис Верди. Помнишь такого?» На это Сэм ничего не сказал, лишь нетерпеливо поморщился. «А ты постарел», – заметил Парандера. «Пополнел, облысел. Хорошая у тебя жизнь, как я понимаю, спокойная. Не спрашиваю, как ты меня нашел. Спрошу другое, зачем я тебе понадобился?» «Ни одному мне», — ответил Сэм. «Нам, так будет правильнее». «Ну, вам, есть дело», — коротко сказал Сэм. «Большое дело, серьезное. И если все сладится, то и денежное. Будешь лечить свои старые раны не в этом убожестве, а в самых лучших санаториях. Ну и к этому всякие иные удовольствия, которые можно купить за деньги. Не такие уж мы с тобой и старые, если вдуматься. А деньги, они и вовсе молодят. Особенно большие деньги. Говори короче», — буркнул Парандера. «Что за дело? И что требуется от меня?» «Не здесь», — сказал Сэм. «И не сейчас. Запоминай адрес. Там тебе нужно быть сегодня ровно в 18:00. Есть на чем добраться?» «Ну, не такой уж я бедняк, чтобы ходить пешком». На лице Парандера появился хорошо знакомый Сэму оскал. Впрочем, не совсем такой. Правая сторона лица у Парандера оставалась неподвижной, скалился лишь левый угол губ. «Эге», — покачал головой Сэм. «Это не важно», — понял его Парандера. «Я пока еще больше жив, чем мертв. Так, значит, ровно в 18:00, ждите, буду». В назначенное место Грис Гата и Парандера прибыли практически одновременно. Некогда они, конечно, слышали друг о друге, но видеться им не доводилось. Да и зачем им было видеться? Хищники такого калибра обычно встречаются для того, чтобы вцепиться друг другу в горло. А Парандера и Грису Гата незачем было цепляться в горло друг другу. Они проживали далеко друг от друга, их разделяло целое море, следовательно, их интересы никак не сталкивались. Им нечего было делить и нечего было вырывать друг у друга из хищных лап и такого же хищного горла. К тому же они не всегда были вольны в своих действиях и решениях. И над Парандера, и над Грисом Гата постоянно и незримо витали тени, и эти тени были куда как могущественнее, чем оба мафиозных царька. Этим теням не было резона стравливать между собой Гриса Гата и Парандера. Конечно, если бы такой резон вдруг образовался, тогда другое дело, тогда от Парандера и Гриса Гата полетели бы во все стороны клочья шерсти и кровавые брызги. Эти хищники загрызли бы друг друга, как, скажем, некогда тот же Парандера загрыз Луиса Верди, но не было у могущественных теней такой надобности.